Глава 31. Путь к замку занял около получаса. Мы шли по улицам, усеянным обломками и телами, мимо горящих домов и перепуганных жителей, которые прятались при нашем приближении. Никто не пытался нас остановить. Стража, если она еще осталась в городе, предпочитала не попадаться на глаза. У ворот Шварцбурга нас встретили. Десяток воинов Черного Солнца выстроились полукругом, перегораживая вход. Они были в полном боевом облачении с обнаженными клинками и, в отличие от обычных солдат, не выглядели напуганными. Их прикрывал десяток стрельцов. Мы не успели появиться, как по нам тут же дали залп, но я поднабрался сил и надежно прикрывал своих людей. Все пули пошли по совсем уж кривой траектории, разлетаясь в стороны. Мои ребята выстрелили в ответ, ну а дальше в дело вступил я. Металла на защитниках дворца было много, что сыграло против них, и даже большая физическая сила им нисколько не помогла. Я сминал их доспехи усилием мысли, хоть и тратил на это довольно много сил. Ни один из Черного Солнца не успел сделать и пары шагов в нашем направлении, не то что меч поднять. Воины просто падали один за другим с ранами, несовместимыми с жизнью. Ворота в сам замок нам закрыли, но и эту проблему решили довольно быстро, так что через пару минут мы уже были внутри. Там столкнулись с волхвами, возглавившими стражу, и они сразу же запели какую-то молитву, активировав артефакт подавления магии, видимо, чтобы те, кто стали свидетелями этого, потом разносили слово о том, как молитва охранителю влияет на поганых колдунов, лишает их силы и причиняет боль. Не вышло. Фламелия, что шла чуть впереди, оторвала волхву руку, сломала артефакт, а потом разорвала горло, утолив кровавую жажду. Идя по замку, мы время от времени натыкались на вялые очаги сопротивления, но малейшая демонстрация силы внушала воинам настоящий ужас. Слуги разбегались при нашем приближении. Стража, которая еще оставалась, вжималась в стены, не решаясь поднять оружие. Тронный зал встретил нас с закрытыми дверями. Массивные, окованные железом створки, за которыми прятался последний оплот старой власти. «Позвольте мне, ваша светлость!» Сергей выступил вперед, и воздух вокруг него похолодел. Мужчина вытянул руки, и лед рванулся вперед, ударил в дверь, проник в щели и стал расширяться. Дерево затрещало от давления еще мгновение, и створки разлетелись в щепки, открывая путь. Карл XII сидел на троне в окружении своих людей. Совсем молодой паренек, лет 20-22, с вьющимися темными волосами, кругловатым, не слишком симпатичным лицом и большим носом. На нем была королевская мантия, но сидела она как-то криво, словно надетая в попыхах, дополняющая и без того жалкий образ. Вокруг трона сгрудились последние защитники, какая-то дюжина стражников в парадных доспехах с алебардами наперевес. Они выглядели растерянными, напуганными, и я их понимал. Их мир только что рухнул, и они вынуждены сражаться с врагом, который только что разрушил полгорода. «Кто вы такие?» Голос короля дрожал. «Что вам нужно?» «Бросьте, ваше величество, вы прекрасно знаете, кто я такой. Князь Ростислав Градов, правитель Вольного. Тот самый ужасный колдун, которого ваши солдаты унизительно протащили через весь город». Я обвел взглядом стражников. «У вас есть выбор — сложить оружие и сохранить жизнь или умереть, защищая человека, который уже потерял все». Вначале в тронном зале царило молчание, но потом один из стражников опустил алебарду. За ним второй, третий. Один за другим они отступали, освобождая путь к трону, пока Карл не остался совершенно один. «Что вы хотите?» — прошептал он. «Денег? Земель?» «Я дам вам все, только отречение», — перебил я его. «Вы отречетесь от престола». «Что?» «Нет, я не могу». Карл нервно заерзал на троне, взгляд бегал по комнате, словно пытаясь найти того, кто ему поможет, но тут были только я, мои люди и он. Никаких советников или солдат, готовых за него вступиться. Последний из них выскочил из зала пары секунд ранее, только пятки сверкали. С этого момента Кёнигсберг больше не подчиняется клану Даммерхерен. «Но они убьют меня. Владыка ночи...» «Владыка ночи далеко, а я здесь». Я шагнул ближе, и триплексы сформировали клинок у горла мужчины. «Выбирайте, ваше величество, отречение или смерть. Третьего варианта не будет». Карл XII смотрел на меня глазами загнанного зверя. В них не было гордости, не было королевского достоинства, один лишь только страх. Чистый животный страх человека, который всю жизнь жил под чужой властью, не знал, как быть свободным, и внезапно оказавшийся перед выбором, который изменит его жизнь навсегда. «Хорошо. Я отрекусь. Отрекусь». «Вот и славно». Я подошел ближе, улыбнулся и подружески похлопал этого жалкого паренька. Юлиана подошла ко мне, глядя на съежившегося на троне бывшего короля. «И что теперь?» — тихо спросила она. «Теперь», — я повернулся к выходу, — «мы наводим порядок». За окнами тронного зала занимался рассвет. Первые лучи солнца пробивались сквозь дым, все еще поднимающийся над городом. Сегодня утром народ узнает о том, что у этих земель новый правитель. «Мне безумно нравится эта наша с тобой традиция с кроватями», — промурлыкала Юлианна, нежась у меня под боком. «После сражения с драконом, убийства одного очень могущественного вампира и захвата власти в королевстве, нам однозначно нужно было немного выпустить пар, и ничего лучше, чем реквизировать королевскую опочивальню, мы не придумали». «Ну, эту мы не сломали», — рассмеялся я. «Королевская кровать, кажется, была сделана целиком из очень прочного массива и сколочена так, что даже если бы мы тут вдвоем прыгали, словно на батуте, то с ней бы все равно ничего не случилось. И еще она пока что была самой просторной из тех, на которых мы с девушкой кувыркались в этом мире». Юлиана словно прочитала эту мысль и добавила: «Как думаешь, в этом страшном замке найдется кровать побольше и крепче? Главное, не гробы». «Ой, фу!» — шутливо поморщилась она. «Не люблю тесноту». Немного поерзав, девушка выскользнула из постели к стоящему неподалеку подносу с графином, разлила нам немного вина, после чего с бокалами вернулась в кровать. «Благодарю», — улыбнулся ей, принимая напиток. «И что, ты теперь вроде как король?» — решила она поднять эту важную тему. «Пока что не чувствую себя таковым», — вздохнул я, потягиваясь, — «да и коронации как таковой не было. Как и официального отречения Карла, кое-кто из пленных советников короля взял на себя обязанности подготовить официальный документ, а пока мы просто забаррикадировались в замке, оставив тут только самый минимальный набор слуг. Нас и 10 человек нет, сложно таким составом удерживать город, в котором живет 1100 человек. Скоро все организуем, но нам надо бы поискать тебе лояльных ребят из дворянства, которые будут готовы поддержать нас. Сюда мы быстро людей не переправим, да и все равно окажемся в меньшинстве. Тут ты права. Нужно как-то решать этот вопрос. А есть мысли? Да, есть. Правда, это сулит мне очень много хлопот. Кёнигсберг и Вольнов находятся слишком далеко друг от друга, только в одну сторону больше месяца пути. Постройка железной дороги займет годы, если не десятилетия. Твои, как их там, автомобили? Варианты. Это сократит путь с месяцев на дни, но дороги все равно нужно под них переделывать. Тогда, я думаю, построить портал. Как те, которые мы используем для сражения с монстрами? Нет, другого формата. Это как две двери, связанные между собой. Ты заходишь в одну, а выходишь в другом месте. «Стой, так можно?» Юлианна вскочила и теперь сидела на краю, голая и такая обворожительная. «Можно, но сложно. На расстоянии, как между Вольновым и Саратовым, строить такой смысла нет, а вот между Кёнигсбергом и Вольновым смысл уже имеет. Но придется тратить Империум, там расход энергии будет огромным». «А у нас его не очень много осталось», — кивнула девушка. «Подумываешь открыть стабильный портал, когда вернемся?» «Придется, но его сложность вырастет. Хотя можно попробовать провернуть такой трюк в другом месте, например, тут, и тогда теоретически это будет считаться совершенно новым порталом, но Империума в нем будет совсем мало. В Вольновском его будет больше». «Ну что же, это похоже на некоторый план», — улыбнулась Юлиана, допила бокала, затем отняла у меня второй, поставив его на пол у кровати. «А теперь готовься, король, сейчас я на тебя устрою любовное покушение и лишу тебя всего достоинства». Утро началось с колокольного звона, заставившего меня подскочить с кровати и дотянуться магнитным полем до триплексов, но, видя, что никто не ломится в дверь, да и вообще, что ситуация довольно спокойна, расслабился. Юлиана тоже подорвалась, спрыгнула с кровати, но затем чертыхнулась и вернулась ко мне. «Первым своим указом ты обязан сделать так, чтобы утром никто нас не беспокоил», — сердито буркнула она. «Приложу к этому все свои силы. Увы, долго поваляться нам не дали». Не прошло и 20 минут, как в дверь заколотили, и это оказался Марцевич, сообщивший, что к городским воротам подошли какие-то люди. Пришлось одеваться и даже не позавтракав смотреть, что там вообще происходит. Как оказалось, к замку заявился небольшой армейский гарнизон, требующий немедленной аудиенции у короля. Тогда-то и явился я, спрыгнул прямо к ним, вызвав целую бурю эмоций у воинов. Старший у них был бородатый и седовласый, но крепкий мужчина в латной броне, при моем появлении немедленно потянувшийся за мечом. «Колдун. Не колдун, а маг!» — поправил я его. «Из сегодняшнего дня еще и король, так что прояви немного уважения. Карл XII сегодня официально отрекся от престола». Я протянул руку чуть сбоку, и Марцевич скинул мне одну из копий составленного за ночь документа о передаче всей полноты власти Ростиславу Градову, князю Вольного. Все заверено печатями и подписями. Мужчина выпучил глаза, не веря в такую ошеломляющую новость, стал что-то бормотать. Но я уже развернулся, собираясь вернуться на стену, правда, бросил перед этим: «Жду сегодня после полудня самых важных жителей города». И, не дав мужчине возразить, взмыл в воздух. Группа воинов потопталась какое-то время у ворот, но, поняв, что их слишком мало, чтобы взять дворец штурмом, ушла. Ну а мы пока занялись подготовкой к предстоящей церемонии передачи власти. И, как было приказано, к полудню в тронном зале собралась довольно пестрая компания местной элиты. Дворяне, купцы, главы гильдии, пара священников-охранителя в черных рясах, даже несколько офицеров из тех, что не разбежались. Человек 40, может, чуть больше. Все они стояли перед пустым троном, переглядываясь и перешептываясь, явно не понимая, чего ожидать. Ну а я решил добавить загадочности и не сразу явил себя публике. В качестве консультанта и помощника выступал древний камергер прошлого короля Себастьян Кох. Этому старому пню казалось уже давно плевать, кому служить, и он просто исправно выполнял свою работу даже в столь преклонном возрасте. Он сообщил, что служил аж 6 королям, и ни один не жаловался. Облачившись в одежду простого офицера, я пока наблюдал, стоя у одной из колонн. Старый Кох стоял рядом и на не слишком чистом, но все еще достаточно хорошем русском рассказывал о том, кого я вижу. «Тот седой в синем камзоле — это барон фон Рульф Штайнберг. Владеет землями к северу от города. Рядом с ним граф Мирволь Вольфенштайн, один из крупнейших землевладельцев региона. Толстяк с золотой цепью, наверное, самый влиятельный из них. Генрих Мюллер, глава купеческой гильдии, фактически контролирует всю торговлю в порту. Именно через его карманы проходит больше половины денег Кёнигсберга. А кто из них троих наиболее опасный? Вольфенштайн, у него большая и сильная дружина. Если сможете заручиться поддержкой его и Мюллера, то остальные покорятся без больших проблем, Ваше Величество. Главное, пообещайте им, что при вас станет даже лучше, чем при Карле, и они вас поддержат». Я кивнул благодаря старика за советы. «Так что, ты идешь?» — спросила Юлианна, подходя ко мне со спины. «Явишь себя подданным?» «Да, думаю, пора».